На этом они и разошлись. После этого отец проявил совершенно неожиданную для него энергию, собрал необходимое количество подписей и зарегистрировался как кандидат в губернаторы от Социально-экологического союза. Отец – губернатор. Этого невозможно представить. Впрочем, все это было из области фантастики. Чаю или кофе? Или чего-нибудь выпить? «Спасибо», — отказался Пастухов. «Не нужно ничего. С меня достаточно, что вы отвечаете на мои вопросы». «Я делаю это, чтобы выполнить долг перед отцом. И только. У меня нет никаких иллюзий. Убийца не будет найден. Вы, человек, здесь чужой и просто не представляете, какие деньги и силы здесь задействованы. Сотни миллионов долларов. Я говорю о порте. Если бы у нас были предвыборные тотализаторы, я бы разбогател, потому что со стопроцентной уверенностью могу сказать, кто станет губернатором». «Кто?» — спросил Пастухов. «Хомутов. Нынешний губернатор, представитель движения НДР. Рейтинг у него всего 21%. «Вы верите во все эти рейтинги?» «А я верю в реальность. Хотите пари?» «Нет», — отказался Пастухов. «Я спорю только тогда, когда уверен в успехе. А в успехе я уверен, когда владею ситуацией. Сейчас же для меня все как в тумане». «Почему вы считаете, что губернатором станет Хомутов?» «Это очень просто. Для развития порта и вообще промышленности нашего города, как и всей России, нужны иностранные инвестиции. Извините, что говорю вам такие банальные вещи. Деньги могут дать только немцы. А если на выборах победит коммунист, наш город и вообще Россия не получит от них ни пфеннига. Я не считаю себя ни демократом, ни коммунистом, но на их месте я поступил бы точно так же. Демократы разворуют часть денег, увы, это факт. Но часть все-таки пустят в дело. А коммунисты часть разворуют, а остальное расфукают на социальные программы. Им же придется выполнять предвыборные обещания. А где на это взять деньги?» «Имел ли Николай Иванович какое-нибудь отношение к порту?» Юрий задумался и ответил не сразу. «Скажем так, он видел порт в исторической перспективе». «Какую программу он хотел предложить Яблоку?» «Этого я не знаю. Он не объяснял, зная мое нелюбопытство к таким вещам, а я не спрашивал». «Давайте перейдем к последним дням», — предложил Пастухов. «Я знаю, что это самые тяжелые воспоминания, но вам придется вспомнить все до последней мелочи». «Это мой долг перед отцом», — согласился Юрий. «Спрашивайте». «Когда у Николая Ивановича возникла мысль баллотироваться в губернаторы?» «Незадолго до конца регистрации кандидатов. До этого он ничего об этом не говорил и даже, по-моему, не думал. Потом произошло одно событие, которое его не на шутку взволновало. Более того, он был возбужден так, как я никогда в жизни не видел. Вообще-то он был спокойным и даже несколько флегматичным человеком». «Что за событие?» «По форме оно очень простое. Утром он вышел к калитке, чтобы взять газеты. Среди газет оказался довольно плотный пакет в коричневой бумаге без обратного адреса и, по-моему, вообще без марок. Отец всегда читал газеты у себя наверху в кабинете. Так было и в этот день. Но вдруг он спустился вниз и сказал мне: кажется, сбылись мои самые худшие предположения. Я спешил на работу, поэтому не стал расспрашивать, а вечером отец ни на какие мои вопросы не отвечал. Этого конверта у него я больше не видел. Что было в нем, понятия не имею. О каких худших предположениях он говорил, тоже. Я знаю только одно. В тот вечер он был у губернатора, у Валентина Ивановича Хомутова. Причем в неурочное время, вечером. Хомутов принял его, потому что они были очень давно знакомы, и у отца учились оба сына Хомутова. В каком состоянии он от него пришел? Я бы сказал так, в угнетенном. Пакет был с ним? Нет. Выходит, он отдал его губернатору? Получается так. Он не сказал вам, что было в пакете? Нет. Потом последовала серия оживленных переговоров с Мазуром, и только после этого отец решил выставить свою кандидатуру в губернаторы. Кто принес пакет, неизвестно? Нет. Я расспрашивал почтальоншу. Она говорит, среди газет никакого пакета не было. После смерти отца вы наверняка разбирали его вещи. Нашли вы этот пакет? Нет. Пастухов внимательно посмотрел на собеседника. Не врет. Нет, не врет. Устал, да. Разговор был тяжелым. Но не врет.